Эпилог. «Я пришла к вам на пересдачу», — заглянув в кабинет катафалка, радостно возвестила я, держа в одной руке рюкзак, в другой — лист с характеристикой, которую мне дал Торкер. И пусть в первой строчке моя фамилия начиналась с зачеркнутой «С» — ерунда, просто помарка. И она совсем не из-за того, что шеф в мыслях называет меня не Драккарти, а Стейн. Ведь по традициям двуликих я была уже даже не невестой, а сразу женой. Нет, вздор. Просто Торкер, наверное, задумался, когда выводил «Д», и его рука соскользнула. Зато написано было обо мне хорошо. Почти. Потому как Торкер, вручая мне бумагу, прямо сказал: «Я не хочу писать о тебе идеально, потому что если напишу как есть, Дейна, ты очень перспективная. А самых талантливых часто присматривают для себя спецслужбы. Поэтому одна леди настоятельно просила дать тебе такую характеристику, чтобы ты осталась у меня в отделе после того, как получишь диплом. К слову, и я этого очень хочу. При условии, что ты будешь работать в лаборатории и не топить корабли, и не размножать ценные артефакты, как котят». Все же шеф почтил минутой бурчания наш со Стейном незабываемый поиск ока. Я лишь виновато улыбнулась на это. И вот сейчас стояла перед катафалком, размышляя, а получу ли я вообще этот свой диплом? «А, Драккарти!» — увидев меня, чуть поморщился катафалк. Хотя, судя по его виду, он и так пребывал не в самом радужном настроении. «Входите, входите!» И едва я перешагнула через порог, как поняла, профессор в кабинете не один. Рядом с ним стоял один из сынов ночи, тех, кого так же, как и оборотней, еще называют хищниками наших дней. Сильными, опасными, настойчивыми, неутомимыми, как сама жизнь, смотрящими на целый мир, как на свою добычу, и считавшимися только с равными себе по силе, или с тем, кто превосходил их. И по взгляду вампира, который скользнул по мне, я поняла. Меня пока оценивают, как добычу. И тут же оскалилась в ответ, в лучших традициях двуипостасных. Без слов говоря, что я точно не жертва своей глупости, беспечности или наивности. А если кто-то задумает усомниться, что ж... Я докажу, что у хищников может быть самая безжалостная судьба. Сын ночи тонко улыбнулся, обнажив клыки. Ровные, белые, длинные. Хороший был бы трофей, подумалось вдруг. И не подозревая о моих мыслях, этот высокий статный красавец заявил. Она нам подходит. Хорошая сопротивляемость внушению, бесстрашие. К тому же, раз она ваша ученица, магистр, то точно отличный специалист. «Боюсь, что нет», — мгновенно отозвался катафалк. «Адептка Драккарти уже прошла свою практику и закреплена за центральным отделом законников. К тому же, насколько мне известно, даже обручена с одним из двуликих. Сварливым тоном вот так и отпускай девиц на практику, а потом отлавливай ценных будущих специалистов по свадьбам», произнес преподаватель. «А про знания? Это у нее четвертая пересдача по моему предмету». И тут же, противореча своим словам, катафалк заявил. «Давайте уже вашу зачетку, адептка». Я, обрадовавшись, что, кажется, меня мучить не будут, прижав характеристику подбородком к груди, на весу, не глядя, начала шарить в рюкзаке. Как назло, зачетки не попадалось. Зато под руку лезла все какая-то ерунда. Я психанула и выложила на стол сначала одну горсть, потом вторую, и только обрадовалась, что выудила, наконец, зачетку, как услышала, что кто-то сглотнул. И лишь подняв взгляд, увидела, что на лакированной поверхности лежит груда моих амулетов, пишущих ручек вперемешку с листочками, парой фантиков и, венчает эту гору, моя коллекция из трех выбитых клыков. К слову, зуб химероида мне Стейн торжественно вернул только накануне, со словами «Это твой трофей». Как оказалось, Все это время клык обретался в кармане его старых форменных брюк, которые долго ждали своего звездного часа на стирку. И вот теперь мое трио из клыков, вора-человека, оборотницы и химероида, последний был длиннее моей ладони, узрели катафалк и вампир. И, судя по всему, на преподавателя и его гостя мои трофеи произвели впечатление. А катафалк и вовсе молниеносным движением расписался, поставив не иначе как по ошибке, вместо отметки «зачтено» оценку «великолепно», и тут же потянулся за стаканом. А я, думая о том, что, в принципе, не такой уж он и гад, мой преподаватель, распределил каждого из нас по способностям, да и как специалист он один из лучших, решила уточнить. «А вы не будете куратором моей кандидатской?» Катафалк поперхнулся водой. «Кристоф!» — откашлившись, обратился он к вампиру. «Теперь ты понимаешь, почему не она? Драккарти способна убить тебя на расстоянии, безо всякой магии, одним только своим вопросом. А тебе, судя по коллекции, еще и клыки выбить». «А почему не тебе?» — уточнил вампир. И голос его звучал слегка озабоченно. «Потому что, как я успел заметить, человеческий зуб у нее уже есть, а вот клыка вампира еще нет», — срезал сына ночи глазастый катафалк. «Всегда знал, что ты, Ульрих, выпускаешь уникальных специалистов. Произнеси клыкастый это другим тоном, был бы изысканный комплимент». Но в прозвучавшей интерпретации слышалось явное ехидство. «Ты, дружище, выматываешь им нервы, закаляешь характер, заставляешь не только зубрить до посинения, но и понимать выученное, а главное — применять знания на практике. Проверяешь на приверженность профессии, и они производят не просто хорошее впечатление, а незабываемое». «Угу, а за это они пытаются меня убить. Иногда, взгляд на меня, почти удачно». «Это незначительные детали, мой дорогой друг». «Угу». Очередь из 47 таких незначительных деталей, мечтающих закатать катафалка в гроб. Вспомнила я выпускной курс артефакторов. Профессор, судя по его лицу, подумал о том же, о чем и я, и отчеканил. «Драккарти, свободно». И уже когда я одной ногой переступила порог, припечатал. «А над тем, чтобы руководить написанием вашей кандидатской, я подумаю». Вышла я из кабинета профессора, озадаченная. Я уже не ненавидела его, как раньше, понимая и отчасти принимая его методу обучения. Ведь именно благодаря ей я сейчас была магом даже не с одним, а с четырьмя кругами силы, уровень, о котором до практики не смела и мечтать. А вот моя мама мечтала отчаянно все эти годы, что ее не было с нами, мной и отцом. И она держала свою мечту в руках, стиснув ее в ладонях изо всех сил, до того момента, как та стала ее судьбой. Ли Джордан смогла сделать невозможное — вернуться. Проведя секретную операцию, сумев предотвратить переворот в Схине, она удостоилась высшей награды — свободы. И пусть ей стерли память, выморов оттуда 20 с лишним лет жизни, но главное, она смогла вернуться к отцу, который ее ждал все эти годы, всегда. И пусть это произошло гораздо позже нашей со Стейном свадьбы, настоящей свадьбы, с тортиком, фатой, церемонией и шумной толпой гостей. Но главное, случилось. А на самом торжестве мама еще была незримой тенью, затерявшейся среди пышности и сумбура брачного переполоха. Зато на нашей свадьбе всем запомнился отец Рида, суровый и строгий. Он возвышался над гостями, точно утес. Альфа, одним словом. Он принял меня не сразу, и тому были причины. Ведь Рид между возвращением в клан и мной выбрал в то утро, когда к нему вернулся Барс, меня. Хотя он мог претендовать на место Альфы, легко потеснив с него отца. Но не захотел. Потому как глава клана должен быть женат на оборотнице. и иметь сильное, а главное, двуликое потомство. А в браке с чародейкой возможны были варианты, ведь обычно полукровок не рождалось, ребенок наследовал расу одного из родителей, и у Стейна вполне мог появиться наследник-человек. А вот мать Стейна, та сразу распахнула свои объятия, и ей было плевать, что у внучат может не быть хвостов. Главное, что те вообще будут. Я познакомилась с еще двумя сестрами мрака, которым Джин бессовестно рассказала о моей реакции на сладкого котика. И, как ни странно, младшие Стейн ее дружно одобрили. И также дружно попытались поймать букет, который совершенно неожиданно достался Риру. Двуликая не растерялась и тут же выразительно подмигнула своим драконьим глазом сидевшему рядом Торкру. Вот ведь язва. Даже тут смогла уесть начальника. Тот, обычно непрошибаемый, даже вздрогнул. 12 лет спустя. Какие мысли у нормальных людей и нелюдей возникают при словосочетании «осенний пикник»? Правильно, романтика, объятия, поцелуи. Это все так. Но только если вы едете с любимым, смотреть на желтые кленовые листья вдвоем. А если шебутной семьей? «Мам, а дай бутерброд!» «Папа, что там за яркая точка?» «Архор, а ты в курсе, что это за листья?» Это уже младшая теребит за локоть старшенького. «А мне на спине жестко лежать. Отдай подушку. Эй!» Звук отвинчивающегося термоса, радостно носящиеся по шуршащему опаду чада, пятеро младших Стейнов, трое из которых шустрые пацаны-оборотни и две близняшки, юные магички. И еще неизвестно от кого, двуликих или чародеек, мама с папой, а также преподаватели наших чад посидеют раньше. К слову о преподавателях. Катафалк на недавней защите моей докторской так и заявил. «Все, госпожа Стейн, я рекомендую вас Совету Академии на должность преподавателя по дисциплине «Редкие и уникальные артефакты». Вы лучший в столице специалист в этом вопросе. Тоном «сам вырастил», гордо заявил он во всеуслышание коллегам. В общем, отомстил. Рида же из столичного отдела все же переманили в Федеральный следственно-магический комитет по особо важным делам. И сейчас он уже не носился по всему городу в поисках преступников, хотя все так же их ловил, и успешно. Но сейчас и у супруга, и у меня был отпуск. В первый месяц осени, когда деревья окрашиваются в золото, охру и багрянец, а небо становится особенно звездным, мы со Стейном, решившие вывести детей на природу, лежали, смотрели на небо, и я чувствовала, как меня обнимают заботливые, надежные руки, и еще, что, кажется, в поясницу впивается какая-то ветка. Ну, что же поделать, жизнь не может быть идеальной, но она может быть удивительной, чарующей, невероятной, полной красок. Главное, чтобы рядом был твой мужчина, единственный, истинный, и он приложит все усилия, чтобы сделать любимую женщину счастливой. От автора. Дорогие друзья, вот и завершилась первая, и я искренне надеюсь, что не последняя история по миру «Хищники наших дней». И мы с вами еще побродим по улицам и проспектам Эйлина, обязательно посетим квартал Источников и район Груши, узнаем, чем живет старый Йонтр, покормим уток на Лейской набережной и на Чабиле с ветерком, промчимся до Академии Урхора. И уже в ее стенах узнаем, что случилось в Тоббинийской долине холмов у Фейри, какие каверзы готовят драконы с Хина и что за интриги плетут сыны ночи. Эта книга получилась жаркой, наверное, потому что на нее меня вдохновило само лето, с его густыми сумерками, когда даже полуночный ветер не приносил прохлады, с его полуденным зноем, от которого плавится асфальт, с его обжигающим солнцем, яркими красками, головокружительными ароматами соснового леса и свежескошенной травы, плеском воды и вкусом черешни и земляники. И я искренне надеюсь, что смогла передать это, закупорить частичку июля, чтобы даже в холодные зимние вечера история Дэй и Рида согревала тех, кто ее слушает. Пусть вам, мои любимые слушатели, станет тепло от этой книги, а еще будьте здоровы и счастливы. Пусть каждый день приносит вам радость. Верьте в себя, добивайтесь поставленных целей, отдыхайте и мечтайте. Ведь реальность начинается с заветной мечты. С любовью, Надежда Мамаева.